Кристо с трудом разогнулся. Глаза его были полны слез от пережитого страха и стыда. Кто-то рассмеялся в темноте, затем раздался суровый и жесткий голос. Манера говорить выдавала йоркширское происхождение. Вот именно это, Кристо, я и называю «быть по уши в дерьме». Джек Ниган прошел к свету. За ним по пятам шел его брат Билли. Оба были одеты в точности так же, как на фотографии. Поразительно. Миган взял в руки газетную вырезку. «Кто просил тебя показывать это?» «Помню, я затеял процесс против того дерьма, что состряпал статейку, и выиграл». «Да, правда», — отозвался издевательским тоном Билли Миган. Судье следовало бы потребовать с него возмещения убытков, но с мертвеца разве чего добьешься? Он говорил фальцетом. В его голосе не звучало ни единой приятной нотки, ни малейшего намека на мужественность. Джек отечески похлопал тыльной стороной ладони по его губам, потом обратился к Кристо, брезгливо сморщив нос. «Иди подотри зад, черт тебя дери, а потом поговорим». Когда Кристо вернулся, Миган сидел за столом. Брат его расположился позади и наливал в чистый стакан виски. Отпив глоток, он тут же сплюнул и скорчил гримасу. «Я знаю, что ирландцы еще не выбрались из своих торфяных болот, но мне непонятно, как можно пить такую мерзость? Извините меня, господин Миган, мне очень жаль. Ты еще больше пожалеешь после того, как я закончу разбираться с тобой. Ведь ты прокололся, так?» Кристо облизал пересохшие губы и принялся крутить в руках очки. «Не думал, что он отреагирует именно так. А что ты вообще думал? Он же тронутый. Они носятся по всей стране, убивая женщин, взрывая младенцев. И это, по-твоему, цивилизация?» Кристо не нашелся, что ответить, но его спас Билли, который проговорил, не раздумывая. «А на меня он не произвел впечатления. Всего-то навсего какой-то урод. А без взрывателя и вообще ничтожество». Миган тяжело вздохнул. «Знаешь, иногда я страшно разочаровываюсь в тебе, Билли. Перед тобой предстал дьявол во плоти, а тебя угораздило его не узнать». Он усмехнулся. Выражение его лица было жестким. «А ты, Кристо, проиграл. Он просто взбесился от твоих слов, старый дурачина. Его трясло от ярости, однако эта штука в его руке не дрогнула». Кристо скорчил гримасу. «Я знаю, мистер Миган, я ошибся в расчетах. Не следовало упоминать о детишках». «Ну и что ты теперь намерен делать?» Кристо покосился на Билли, затем посмотрел на его брата и слегка наморщил брови. «А вы еще не передумали, сэр? Разве это не единственный наш шанс?» «Да, вы правы». Он нервно рассмеялся, и Миган, вставая, похлопал его по щеке. «Уладь это дельце, Кристо, будь поймальчиком. Ты знаешь, где меня искать. Если до полуночи от тебя не будет известий, я поручу Верзили Альберту навестить тебя. Это тебе не слишком понравится, так ведь?» Он исчез в темноте, сопровождаемый братом. Испуганный Кристо остался на своем месте. Дверь приоткрылась, и Миган прокричал. «Кристо! Да, мистер Миган! И не забудь принять ванну, когда вернешься к себе! Ты воняешь, как то, что осталось от моей покойной тетушки Мэри!» Дверь хлопнула, и Кристо рухнул на стул. Он нервно постукивал пальцами по крышке стола. Он проклинал на все лады Феллона, с каким удовольствием он заложил бы его. И тут его осенило. Идеальный выход из положения. И такой простой. Он снял телефонную трубку, набрал номер Скотланд-Ярда и попросил соединить его с особым отделом. Дождь усилился. Джек Ниган остановился, чтобы поднять воротник. «Что-то я никак понять не могу», — сказал Билли. «Чего ради ты прицепился к этому Феллону?» «Первое. С оружием в руке он не сравнится ни с кем. Второе. Его все ищут. Особый отдел, военные и даже отряды Ирландской республиканской армии. Из чего следует третье. Его очень просто убрать после задания». «Ну и что это значит?» — спросил Билли, пока они сворачивали за угол, где находился их автомобиль. «Возьми как-нибудь в руки книгу и прочти ее. Умнее станешь, черт возьми. Тебе бы все в бирюльке играть». Они уже подошли к машине марки «Бентли Континенталь», когда Миган вдруг схватил Билли за руку, удерживая его. «Погоди, что происходит? Где Фред?» «Легкая травма, господин Миган. Ничего страшного. Он прикорнул на заднем сиденье». Зажглась спичка, и вспышка осветила лицо Феллона. В его зубах была сигарета. Миган открыл дверцу Бентли и зажег фары. «Что вам надо?» – спокойно спросил он. «Я просто хотел увидеть вас во плоти, так сказать. Вот и все. Спокойной ночи, господа». Феллон было направился прочь, но Миган удержал его за рукав. «Знаете, а вы мне нравитесь, Феллон. Я думаю, что мы найдем много общих тем. А я сомневаюсь в этом». Миган не слушал. «Я тут читал одного немецкого философа. Вам его имя вряд ли знакомо. Он считает, что для того, чтобы начать истинную жизнь, необходимо бросить вызов смерти. Вы согласны с этим высказыванием?» «Хайдеггер», — сказал Феллон, — «это было настольной книгой, так сказать, Библией Гиммлера». Он снова сделал шаг в сторону, но Миган тут же оказался рядом. «Вы что, читали Хайдеггера?» — воскликнул он, и в его голосе звучало подлинное изумление. «Я удваиваю вознаграждение и беру вас на постоянную работу. Лучше я не могу поступить, не так ли?» «Спокойной ночи, господин Миган», — произнес Феллон и исчез в темноте. «Что за человек?» — восхитился Миган. «Вот ведь чертова бестия! Он неподражаем. Билли, он превосходен, будь он сам сатана. Ладно, поехали в Совой и попробуй только поцарапать машину. Тебе не поздоровится». Феллон снимал комнатку в пансионе на Хагнер-стрит в Стефни, почти на углу Commercial Road. Не больше 3 километров отделяло его от цели, так что он легко смог возвратиться пешком, несмотря на дождь. У него в голове не было ни малейшего намека на выход из положения. Кристо отнял у него последнюю надежду. Он конченый человек, и все тут. Конечно, можно попытаться сбежать, но куда? Прежде чем войти к себе, он вынул бумажник и пересчитал его содержимое. 4 фунта и немного мелочи, а за квартиру он уже задолжал за 2 недели. Он зашел в бистро, купил сигарет и перешел Хангер-стрит, направляясь домой. Продавец газет, который всегда стоял на углу, покинул свое привычное место и спрятался от дождя под аркой подъезда. Это был старый ирландец из Лондона, одетый в лохмотья, слепой на один глаз и плохо видящий другим. Феллон сунул ему в руку монетку и взял газету. «Спокойной ночи, Майкл», — сказал он. Старик повернулся к нему зрячим глазом, нащупывая сдачу в сумке, висящей на шее. «Это вы, мистер Феллон? А кто же еще? Сдачу оставь себе». Старик взял его за руку и старательно отсчитал мелочь. «А у вас гости. Они появились в 13-м номере минут 20 назад. «Фараоны?» — выдохнул Феллон. «Но не в форме. Они вошли внутрь и не выходили. Две машины ждут в конце улицы, третья с другой стороны дороги. Он отсчитал Феллону последний пенни. Тот направился к телефонной кабине, набрал номер пансиона, и старая хозяйка тут же сняла трубку. Он нажал кнопку и сказал: «Миссис Миган, это Дейли. Вы не окажете мне небольшую услугу?» Он тотчас же понял по легкому колебанию ее голоса и по неестественности интонации, что подозрения старика Майкла справедливы. «Да, мистер Дейли, конечно. Дело в том, что мне должны позвонить в 9 часов. Запишите номер и скажите, что я перезвоню, когда вернусь. Я не смогу быть вовремя. Мы тут встретились со старыми приятелями и собираемся выпить по стаканчику. Знаете, как это бывает?» Последовала небольшая пауза, прежде чем она ответила. Словно кто-то диктовал ей, что сказать. «Да, конечно. Где вы находитесь?» «В пабе Гренадер в Кенсингтоне». «Ну, мне пора. До скорого». Он повесил трубку, вышел из кабинки и спрятался под аркой, откуда открывался прекрасный вид на его дом. Несколько мгновений спустя дверь отворилась. Их было 8. Судя по их виду, это были люди из особого отдела. Первый вышел, подал знак, и 2 автомобиля появились из темноты. Вся компания разместилась в машинах, и они уехали. Третий автомобиль последовал за ними. Феллон перешел улицу и подошел к старому продавцу газет. Он открыл бумажник, извлек оттуда последние 4 фунта и сунул ему в руку. «Благослови вас Господь, мистер Феллон», — сказал Майкл. Но Феллон был уже на другой стороне улицы и торопливым шагом следовал по направлению к реке. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На этот раз Кристо ничего не услышал. Однако он ждал, и нервы его были напряжены. Он ждал целый час. Он сидел за столом, раскрыв амбарную книгу и держа в руке, одетой в шерстяную перчатку, свою ручку. Он с трудом различил шаги, легкие, словно шуршание ветра в траве, а затем щелчок Браунинга. Кристо глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Ну и к чему это, Мартин?» — сказал он. «Чего ты добьешься?» Феллон медленно двигался вдоль стола с пистолетом в руке. Кристо поднялся и оперся руками о крышку стола, чтобы унять дрожь пальцев. «Я ведь теперь твой единственный друг, Мартин!» «Ты падаль!» — прорычал Феллон. «Ты продал меня особому отделу!» «А чё ты хотел?» — затараторил Кристо. «Это был единственный способ тебя вернуть, и все ради твоего же блага, Мартин!» «Ты похож на зомби, на мертвое тело, способное двигаться, а я могу вернуть тебя к жизни. Действие и риск, ведь ты это любишь, это именно то, что тебе нужно». Глаза Феллона были похожи на черные дыры, которые выделялись на белом лице. Он поднял на вытянутой руке оружие и направил его между глаз Кристо. Старик зажмурился. «Ладно, хорошо. Если тебе так уж необходимо меня шлепнуть, то давай и покончим с этим. Разве все это называется жизнью? Но только запомни вот что. Если ты убьешь меня, то ты убьешь и себя. Потому что больше у тебя никого не останется. Ни единой души на этом свете, кому нужно было что-то еще, а не повесить тебя или всадить пулю тебе в башку». Воцарилось тягостное молчание. Он открыл глаза и увидел, что Феллон медленно опускает собачку своего Браунинга. Он стоял, опустив руки, прижав оружие к правой ноге, устремив взгляд в никуда. «Да и вообще!» — нерешительно продолжал Кристо. «Что тебе до этого краска? Он тебе брат родной, что ли? Он гангстер, убийца. Он наживается на девчонках. Просто свинья! Не нужно тут распинаться. Что теперь делать? Всего-навсего позвонить. Через 30 минут приедет машина. Тебя отвезут на одну ферму около Донкастера. Это просто развалюха на отшибе. Там ты будешь в безопасности. В четверг поутру ты выполнишь задание на кладбище, на том самом месте, которое я тебе показал на фото. Всю свою шарашку он оставляет ждать у ограды. Ему не нравится быть на виду, когда он расчувствуется». «Ладно», — сказал Феллон. «Сам соображу, что к чему. Тебе ясно?» «Конечно, конечно, как тебе угодно. Здесь 500 фунтов, купюрами по пятерке для начала». Феллон взвесил на ладони конверт, потом сунул его в карман. «А остальное когда?» «И что с паспортом?» «Мистер Миган позаботится об этом, когда все будет выполнено». Феллон кивнул. «Прекрасно. Валяй, звякни им». Кристо улыбнулся с чувством облегчения и одержанной победы. «Ты решил подчиниться? И правильно, поверь мне. Только вот еще одна мелочь, если позволишь». «Что еще?» «Да Браунинг. Он не годится для такой работы. Тебе нужно кое-что получше». Феллон покосился на свой Браунинг и наморщил лоб. «Может, ты и прав. А что ты можешь предложить взамен? А что бы ты хотел?» Феллон покачал головой. «Я никогда не питал особого пристрастия к какому-либо оружию. Марка, даже самая престижная, может подвести. Стоит попасть в засаду, и все коту под хвост». Кристо открыл небольшой ящик в углу и извлек оттуда что-то завернутое в ткань. Он положил вещь на стол и развернул. Там был автоматический пистолет сантиметров 15 в длину, с дулом на 5 сантиметров длиннее, снабженный 7-сантиметровым глушителем и двумя упаковками по 50 патронов. «Ну и что это такое?» — спросил Феллон, взяв оружие. «Чехословацкая чешка, калибр 7,5, модель 27. Во время войны немцы захватили один такой заводик, и эта игрушка уже из Германии. Дуло здесь особой конструкции, сделано специально, чтобы использовать глушитель. И это чего-то стоит? По крайней мере, эсэсовцы такими пользовались. Да ты сам попробуй». Кристо отошел в тень. Через несколько секунд в глубине помещения зажегся огонек, и Феллон различил мишень, очень похожую на армейскую. Она изображала фигуру солдата в полный рост. Пока он прилаживал глушитель, Кристо успел вернуться к нему. «Ну давай, стреляй, как приготовишься». Феллон тщательно прицелился, держа оружие обеими руками. Раздался глухой хлопок, едва различимый в радиусе 3 метра. Он метил в сердце, но задел правую руку. Тогда он прицелился получше, сместив оружие немного в сторону. На этот раз выстрел был точен. «Что я тебе говорил?» — торжествуя воскликнул Кристо. Феллон кивнул. «Гадкая штучка, но смертельная как раз для таких типов вроде нас с тобой. Я не рассказывал тебе, как однажды увидал на стене афишку «Существует ли жизнь перед смертью?» Ты не находишь, что нет ничего смешнее?» Кристо озадаченно взглянул на него. Феллон повернулся на каблуках, дважды выстрелил, почти не целясь, и выбил мишени глаза.